небо родное, я так хочу голубым небесам. Встречу я вечности Бога Святого, Он на кресте дал спасение нам. Родина милая, небо святое, небо святое, скоро Господь, я увижу тебя. Необъятное небо родное, манит меня небо свода лазурь. Путь в небеса мою я слезою, путь, что проходит вблизи праздных гор. Родина милая, небо святое, я увижу тебя. Сердцем стремлюсь я, здесь на земле все приходит к концу.